Глава 15. Когда я открыла глаза, Эверт уже заканчивал просматривать газеты. «О, наша Марта проснулась», — произнес он. «Отлично, я уже хотел тебя будить». Несколько мгновений я непонимающе смотрела на него. Затем память начала возвращаться, и я припомнила, что именно так мой «братец» меня называл при полицейском. «Почему именно Марта?» — недовольно поинтересовалась я. «Это имя совсем мне не нравилось». «Это первое, что пришло мне в голову, когда я накладывал иллюзию», — пожал плечами Диксон. «А как создатель я имею право дать имя своему детищу. Значит, теперь ты Марта». «А если я не буду на него отзываться?» «Ну, тогда Марта у нас будет глуховато. Или глуповато. Решать только тебе». «Эверт». «Не угадала. С этой минуты я Эрик. Эрик Джонсон. А ты, соответственно, моя тугослышащая... Простите, отлично слышащая сестра Марты Джонсон. Кстати, очень набожная. И именно поэтому, дорогая сестрица, узнав о том, что очередной свой отпуск я собираюсь провести в Спрингтоне, ты упросила меня взять тебя с собой». «Очередной отпуск? Разве мой брат не учится в маг-академии?» «Нет, ты его с кем-то путаешь. Возможно, с неким Эвертом Диксоном. Вот он точно оттуда. А я — мастер Джонсон. Всего лишь скромный младший клерк в торговой компании». И самозванец так убедительно и бесхитростно развел руками, что если бы я не знала, кто он, тут же купилась бы. «Так, подожди». Я изо всех сил пыталась не дать себя запутать. «Ты же говорил, что в Спрингтоне у тебя есть знакомые. Как ты объяснишь им свой визит под чужим именем?» «Милая сестрица, ты опять ошибаешься», — покачал головой Диксон. «Знакомые в Спрингтоне есть только у Эрика Джонсона, твоего брата, если ты снова запамятовала». «Так ты что, и раньше ездил сюда под чужой фамилией?» Наконец дошло до меня. «И сейчас нам это очень на руку, не так ли?» — парировал этот авантюрист. «Но Эверт...» «Эрик, тренируйся». «Ладно, Эрик. Но к чему это притворство? Ради хороших дел не прикрываются чужим именем?» Молодой маг пару мгновений смотрел на меня, затем отложил в сторону свою газету и произнес: «Не подозревай меня ни в чем опасном, ужасном или угрожающем лично тебе. Не волнуйся». Пришлось принять этот ответ. В конце концов, мало ли какие у моего братца личные дела. Главное, чтобы бед не натворил. И я снова стала смотреть в окно, изучая проносящиеся мимо пейзажи. А они, пока я спала, заметно изменились. Сама местность стала ровнее. Все больше стало попадаться рощиц, лесов вдалеке. Вокруг домов было много деревьев. Наверное, весной и летом здесь все утопает в зелени. Да и сами домики отличались от мрачных столичных построек, даже от светлых южных, среди которых я выросла. Первый этаж здесь строили из камня, реже из кирпича. А вот выше в ход шло дерево. Деревянные стены, украшенные причудливой резьбой, ставни и коньки крыш, забавные фигурки на балках. Простенькие сельские одноэтажные домики были собраны из деревянных бревнышек, как игрушечные избушки из спичек. «Скоро приедем», — возвестил мой сообщник, когда паровик начал притормаживать у очередной станции. «Пойду-ка освежусь немного». И с этими словами покинул купе. Я случайно скользнула по нему взглядом. Увиденное заставило посмотреть на мастера Джонсона уже пристальнее. Волосы он аккуратно зачесал на бок, жилет застегнул на все пуговицы, воротник и манжеты расправил. Всего 2-3 детали, но теперь он и правда похож на младшего клерка в торговой компании, особенно с этой услужливой улыбкой. «Будем считать, что я польщен». «Эрик, ты слишком хорошо о себе думаешь. Не осталась я в долгу». Этот нахал только подмигнул мне в ответ. «Дорогая сестра, ты же помнишь, как должны себя вести набожные девы?» Насмешливо глядя на него, я поднесла сложенной лодочкой ладони ко лбу, а затем опустила их вниз и, скрестив руки, прижала к сердцу. Это был божественный знак источника, которым осеняли себя верующие. Источники магии, в которые мы верим, существовали с давних пор. Это места, где магическая энергия выходит на поверхность. Вокруг них строились крупные города, где и селились сильные маги. Они благоговели перед источниками, и вскоре те обрели божественный статус. Обычные жители, не наделенные магией, долго поклонялись своим святыням. Со временем верования слились в одно, и появилось учение об источнике, наделяющем магов силой, а простых людей — иными земными благами, здоровьем, долголетием. А еще источник карает за зло, предательство и нечистые помыслы. Представляли источник в виде единого бесплотного духа, который, впрочем, может принимать любое обличие, в том числе и человеческое. Почти всегда в храмах источника устанавливались две статуи. Одна символизировала мага, другая — простого человека. Причем кто-то из них должен быть мужчиной, а кто-то — женщиной. Поэтому в храмах можно было видеть разные варианты. Пожилой маг и юная селянка, молодая женщина-маг и могучий кузнец с молотом, мамаша в чепце и подросток-маг, по возрасту годящийся ей в сыновья. Прихожане постоянно спорили, какой из этих образов ближе к истине. Иногда в дискуссии вступали даже служители. Обо всем этом я размышляла, когда мы выходили из паровика на станции Спрингтон. Не могу сказать точно, что именно я рассчитывала увидеть. Скорее всего, величественный храм и толпы молельщиков. Но ожидания мои совершенно не оправдались. На фоне сумеречного неба белое воздушное здание с красными, зелеными и синими резными узорами. Оно было похоже на фарфоровую статуэтку или маленький дворец из сказки. Клумбы под большими стеклянными колпаками радовали глаз совершенно незимней пышностью роз и ирисов. Да, магии жизни здесь явно не пожалели. Сам город оказался очень живым, современным и энергичным. По крайней мере, магикаров на улицах оказалось неожиданно много. Один из них Эверт проворно нанял для нас, прежде чем я успела как следует осмотреться. «В гостиницу три праведника, пожалуйста». Извозчик, как мне показалось, одобрительно ухмыльнулся в усы, и мы поехали. Я с любопытством разглядывала улочки, пестрящие вывесками. В лавках шла оживленная торговля. То тут, то там сновали небольшие разношерстные группы людей. Скорее всего, туристы. Спрингтон куда больше походил на уменьшенную и более уютную копию центра Лиденбурга, чем на степенный Далвертон. «Странно, здесь никакого намека на обитель», — решила я поделиться с Эвертом своими наблюдениями. «Просто мы пока в новой части города», — охотно пояснил тот. «Сама обитель и большая часть старого города находятся на острове. Вот там все более строго, скучно и благостно. В общем, тебе должно понравиться, дорогая сестра». Я мстительно толкнула его локтем в бок. Раз назвался братом, пусть принимает сестринскую ласку. «Злюка», — проворчал братец. «А еще притворяется святошей». «Сие есть кара за злословие, источником осуждаемая», — поучительно изрекла я и снова вернулась к созерцанию городских пейзажей, успев заметить удивленно вскинутую бровь своего собеседника. Когда мы подъехали к гостинице, уже совсем стемнело, но вывески и фонари светились так ярко, что сумрак отступал. Мы явно оказались в старинном районе города. Дома здесь плотно прижимались друг к другу. Правда, довольно часто вереница домов прерывалась широкими арками, входами во внутренние скверики, где виднелись скамейки, огоньки фонарей и белые силуэты статуй. Возница наш, все так же добродушно улыбаясь, помог нам выгрузить вещи и на прощание пробасил: «Передавайте привет Марисе, я к ней завтра обязательно загляну вечерком». Гостиница «Три праведника» оказалась трехэтажным зданием. Его верхние этажи были выкрашены в светло-фиалковый цвет. Нижний этаж цвета молочного шоколада с окнами в тон мог похвастаться массивной деревянной дверью и широкой вывеской, на которой темными буквами «Под старину» было выведено название заведения. У входа в коричневых бочках росли молодые туи. Большой зал был отделан панелями светлого дерева. Вдоль стен стояли кресла и пуфы с приглушенно-малиновой и изумрудной бархатной обивкой и небольшие столики с журналами и вазами с букетами цветов. Большая стеклянная перегородка отделяла входной зал от обеденного. Массивная стойка пустовала. Эверт прошел к ней и три раза нажал на блестящую металлическую кнопку вызова персонала. Раздался громкий мелодичный перезвон, и через несколько мгновений послышался приближающийся стук каблучков. Со стороны обеденного зала к нам шла дама, высокая, очень стройная. Короткие рыжие волосы по последней моде были уложены мягкими волнами. Шелковый наряд насыщенно-зеленого цвета, узкий приталенный пиджак и широкие брюки подчеркивал фигуру. Длинные кроваво-красные нити бус в тон помаде ясно давали понять, что дама дерзка, смела и экстравагантна. На вид ей было около 50, но, думаю, никому бы не пришло в голову назвать ее пожилой. Походка ее была энергичной, а осанке могла позавидовать любая молодая аристократка. «Добрый вечер!» — произнесла, пропела она низким грудным голосом и вдруг издала торжествующий вопль. «Эрик!» — она зеленым вихрем пронеслась по залу и рывком заключила Диксона в объятия. «Мальчик мой, какими судьбами!» За пару мгновений она взъерошила ему волосы, потрепала по щеке и снова обняла еще крепче. «Источник услышал мои мольбы!» Младшего клерка явно не сбило с толку подобное приветствие. Напротив, он явно был рад этой встрече. «Ты не представляешь, какая тоска здесь по вечерам. Совершенно не с кем поговорить по душам!» Последние слова она лукаво растянула. И Диксон рассмеялся. Так искренне и задорно, что даже завидно стало. «Я не ждала тебя раньше лета. Ты надолго к нам?» «Недели на 2-3 точно. Пришлось брать отпуск в такое вот неподходящее время. Все сладкие деньки расхватали племянники начальства», — развел руками Эрик. «О, дорогой, не представляешь, как я этому рада!» Тут дама повернулась ко мне и с неподдельным любопытством спросила. «Кто эта очаровательная девушка с тобой?» «Моя сестра Марта заканчивает в этом году школу», — отрекомендовал меня Диксон. «Марта — это Мариса Шепард, хозяйка трех праведников и главная звезда Спрингтона». «Фу, какая грубая лесть!» — отмахнулась та, довольно хохоча. А затем погрозила мне пальцем. «Только никаких, мэм Шепард, милая, договорились? Для тебя я Мариса, и никак иначе». И она сердечно приобняла меня за плечи. «Пойдемте же наверх, для вас приготовлю самые лучшие комнаты из тех, что остались». «Энгус! Энгус!» — громко крикнула она. «Где демоны носят этого обжору?» Через некоторое время к нам вышел огромный пожилой мужчина в сюртуке. «Отнеси вещи наших гостей в 302-ю и 303-ю», — распоряжалась Мариса. «И скажи Джойс и Нане, чтобы все приготовили. Давай, шевелись!» И обратилась к нам. «Пойдемте, дорогие, покажу ваши номера, а затем будем ужинать. Робби как раз приготовил индюшку в клюквенном соусе. И грибной суп-пюре. Марта, милая, ты обязательно должна это попробовать. Рецепт супа мне достался от моей свекрови». «Вот уж была хозяйка. Даруй источник ее душе покой». За него один из министров предлагал ей целое состояние. Отказала наотрез. Сказала: «Душой не торгую, а для хороших людей сама приготовлю». Так, под оживленный рассказ Марисы, мы поднялись на третий этаж и заглянули в свои комнаты. Мне достались светлые в голубых золотом цветах на стенах. Моему братцу — соседние в серо-зеленой гамме. Хозяйка удостоверилась, что мы довольны, выдала ключи и снова заторопилась. «Я пока закажу нам ужин. Спускайтесь, как будете готовы. А девочки пока наведут тут...» Она махнула рукой в сторону нашего временного пристанища. «Порядок». По-моему, здесь и так все блестело. «Какая энергичная дама», — заметила я вслух, когда Мариса нас покинула. «Да, воли к жизни у нее не отнять», — кивнул лже-Эрик и очень по-доброму улыбнулся. Я бы мог рассказать тебе о Марисе много интересного, но у нее это получится лучше. И да, суп и клюквенный соус и вправду великолепны. Подтверждаю. Скоро я и сама в этом убедилась. Такого вкусного супа я не ела никогда. Один аромат чего стоил. Содержимое моей тарелки исчезло очень быстро, как я не пыталась продлить удовольствие. Мариса то сидела с нами, расспрашивая и рассказывая местные байки, то подходила к другим гостям, которые жаждали ее внимания. Многих называла по имени. То ли давние клиенты, то ли старые друзья, сразу не разберешь. Я поняла, что очень устала за день. «Пожалуй, я пойду отдыхать», — сказала Эверту, вставая. «Проводить тебя?» «Не стоит, я помню дорогу. Передай Марисе, что я просто в восторге от ее фирменных блюд». Я поднялась в номер, приняла ванну. Немного почитала купленный еще в паровике журнал. И вдруг подумала, что стоило бы зайти к Эверту и уточнить наши планы на ближайшие дни. Да вот хотя бы на завтра. Накинув халат, вышла за дверь. Но не успела я даже дойти до двери номера моего сообщника, как она приоткрылась, и оттуда раздался знакомый мне низкий женский голос. «До завтра, дорогой. Сегодня я, так и быть, дам тебе отоспаться. А завтра вечером...» — бархатный смешок. «Тебе точно будет не до этого». «Не торопись, Мариса». Голос Диксона звучал приглушенно, но вполне отчетливо. «У нас впереди много времени. Самому не терпится как следует вздуть». Я в ужасе закрыла уши ладонями и, пока никто не заметил, ретировалась в свои комнаты. «Эверт и эта Мариса? Да она в матери ему годится. Даже думать об этом не желаю». Но память принялась меж тем упрямо подбрасывать эпизоды. Сначала о теплой, можно сказать, горячей встрече с Марисой, а потом и о Мусеньке в изумрудах, которую Диксон привел в синематограф, и снова он при этом кого-то изображал, да как умело. Это его загадочность, легкая фамильярность, это умение обращаться с дамами и, наконец, все его превращения. Кажется, Эвер Диксон — самый настоящий Альфонс. Ну, конечно, что может быть проще для молодого привлекательного менталиста, чем запудрить мозги какой-нибудь богатой дурочке. Тем более, что свою ауру он легко может скрыть. Но каков негодяй? Двух демонов ему под одеяло и еще парочку позлее в подушку. Что он там просил? Не подозревать его ни в чем ужасном, опасном или угрожающем лично мне? Как будто бы не соврал. Все это не ужасно и не опасно, а просто противно. Жуть как противно. Пойду и выскажу ему в лицо все, что я о нем думаю. Да, сейчас же. Но что мне это даст? Только новую ссору. А мы пока в одной связке. Демонова бабушка и все ее семейство. В конце концов, это вообще не мое дело. Пусть крутит романы хоть со всеми старушками округи сразу. Главное, чтобы мне помог. Я решительно забралась в кровать и дала себе слово не думать о Диксоне. Лучше о Лестере. Да, о нем. До полуночи я вертелась на кровати так, словно меня кусали клопы. Стоило вспомнить наше прощание с Лестером, лучистое серебро его глаз, как в голове ни с того ни с сего повторялось: «Завтра вечером тебе точно будет не до этого». Пришлось принять успокаивающий теплый душ. После этого мне, наконец, удалось заснуть. Слава источнику, безо всяких сновидений. Наутро страсти улеглись, голова прояснилась, и, наконец, пришла здравая мысль. Поменьше раздумывать о моральном, а точнее, о моральном облике своего сообщника, общаться с ним только по делу. Вот, кстати, обязательно нужно обсудить с ним наши планы на ближайшие дни. Буду делать вид, что ничего не знаю, вести себя максимально естественно и все дела. Вот так. Эвер Диксон. А для начала я позавтракаю. Потом надо будет пройтись по городу и поработать над гардеробом мисси Марты. Уж очень он скуден даже для такой скромницы, как она. Я привела себя в порядок и спустилась вниз. В зале было людно. Мариса я, к счастью, своему не увидела, А вот братец мой сидел за столиком и, увидев меня, приветственно вскинул руку. Я подавила в себе острое желание сделать вид, что я его не замечаю. «Доброе утро». «Доброе утро, сестрица. Ну и гораздо ты спать». Я бросила на Диксона хмурый взгляд. «Ладно, понял, ты сегодня не в духе. Знаю, что точно тебе улучшит настроение. Домашний омлет с зеленью сегодня особенно удался. Рекомендую». Исключительно из духа противоречия я заказала на завтрак овсяную кашу с джемом, тостами и ягодный отвар. Эверт усмехнулся, но промолчал. «Нам стоит обсудить наши действия. Я решила начать с главного. Сегодня я хотела бы погулять по городу и пройтись по магазинам. Про магазины я вернула специально, чтобы он не вздумал составить мне компанию. Еще нам нужно посетить обитель. Я же только ради этого здесь». «Нужно», — согласился Диксон. «Можно уже завтра. Остальное давай обсудим позже. Я зайду к тебе после обеда. Думаю, к этому времени ты справишься с покупками». Принесли мой завтрак. Периодически посматривая на Диксона, я внутренне поздравила себя. «Эмма, ты молодец. Держишься непринужденно. Вот сидит этот меркантильный сластолюбец, хлопает голубыми глазами, и ты все про него знаешь, но даже виду не подаешь. Спокойно намазываешь масло на тост. Продолжай в том же духе». «Воробушек, ты так странно на меня смотришь, словно у меня за ночь выросли рога», — вдруг изрек меркантильный сластолюбец, и мой тост чуть не нырнул в чашку с отваром. «Не выросли, к сожалению», — буркнула я и занялась завтраком. Прогулка по городу удалась на славу. Стояла на редкость ясная для последнего месяца зимы погода. Сначала я просто бродила по улицам, заходя в скрытые от глаз скверики, и в итоге снова оказалась на площади у вокзала. Здесь все было в движении. Новые группы туристов выходили на перрон и разъезжались по гостиницам, которых в городе хватало, и я насчитала штук 20. Выбрав самую красивую, на мой взгляд, улицу, я зашагала по ней. Заплутать не боялась. Успела заметить, что все улицы новой части города расходятся от привокзальной площади лучиками. А побеседовав немного с дамами, которые дышали свежим воздухом в скверах, я убедилась, что чутье меня не подвело. Лавки с нарядами были в 2 шагах отсюда. Туда я и устремилась. Пока я примеряла обновки, обнаружила, что созданная Диксоном иллюзия доставляет мне кое-какое неудобство. Марта обладала более округлыми формами, чем я сама, и продавщицы наметанным глазом определяли нужный ей размер. А потом недоумевали, почему выбранная вещь оказывалась мне велика. После пары таких примерок пришлось поменять тактику, и в следующих магазинах я просила показать одежду для несуществующей сестры. В итоге наш с Мартой гардероб пополнился 2 новыми блузками и красивым платьем из плотной шелковой ткани. Почти прямого покроя, с заниженной линией талии, оно подкупило меня свежим цветом чайной розы. После этого я сочла обязательную программу выполненной и решила еще немного погулять. Пошла в сторону озера. Я уже поняла, что новый город находился между вокзалом с одной стороны и озером Лоррейн с другой. Именно на острове посреди этого озера и располагалась обитель, а также старая часть Спрингтона. Влажный пронизывающий ветер, точнее всякого путеводителя, говорил о том, что иду я в правильном направлении. И через несколько кварталов я вышла к озеру. Источник. Это же целое море, только замерзшее. Гладь огромного зимнего озера на минуту показалась мне похожей на гигантский серебряный поднос, запорошенный снегом. В центре этого подноса виднелся остров, вокруг которого ярусами, словно на огромном каменном торте, располагались дома. Ярко-белой мастичной верхушкой выделялась на этом торте обитель. Как ни куталась я в теплый клетчатый шарф, а продрогла до самых костей. Пока оглядывалась по сторонам, выбирая, по какой дороге возвращаться назад, на глаза попалась вывеска кофейни «Пироги толстушки Пэм». Пирогов не хотелось, а вот горячий отвар был бы сейчас очень кстати, и я решительно направилась туда. Кофейня оказалась совсем небольшой, всего на 5 столиков. Кроме меня, уютно устроившейся у окна, Здесь отдыхало всего двое гостей. Совсем старенький дедушка с аккуратной белой бородой и сопровождающий его молодой мужчина. Расторопная девочка-подавальщица принесла мне согревающий отвар и тарталетку с утиным паштетом. И я чувствовала себя почти у источника в объятиях. Старичок, причмокивая, с явным удовольствием угощался напитком из рюмки. «Ох, и хороша у Пэм наливка!» — крякнул он с блаженной улыбкой, вытирая усы. И тут же направил на своего соседа негодующий перст. «А ты глупости болтаешь, Джон. Это обычное колебание. Поболтает неделю-другую и перестанет. Не о том думаешь. Лучше разберись, почему год назад уровень просел. И не надо мне тут про естественную усадку фона. Это умникам своим на коллегии будешь докладывать. А я тебе так скажу». Старичок не на шутку разошелся. Глаза его сверкали, борода воинственно топорщилась. «Нет никакой естественной усадки. Есть конкретный маг события, которые влекут за собой снижение уровня. И если вы, дуралей, не в состоянии эти события отследить, то это не значит, что их не существует». «Тише, дядюшка», — прошипел молодой мужчина, оглядываясь по сторонам. Но тут же успокоился. Видимо, продрогшая юная пигалица опасений у него не вызвала. «Вас могут услышать». «Кто?» — почти с отчаянием вопросил старичок, оглаживая бороду. «Если даже ты, ученый маг, меня не слышишь, дал же источник, племянничка». И старый господин стих, даже как-то потускнел, и снова вернулся к дегустации наливки, одобрительно покрякивая и бормоча что-то себе под нос. Что-то в этом разговоре меня сильно задело. Знать бы еще, что именно. Старичка было жаль. Он, похоже, всей душой родил за свою теорию. Я попивала ароматный отвар, прокручивая в голове услышанный разговор. «Лучше разберитесь, почему год назад уровень просел. Год назад мы столкнулись с Диксоном на ледяной горке, и все завертелось. А еще мне сразу вспомнилась статья в старой газете, где говорилось о сильной просадке уровня источника вскоре после того, как чуть не погибли Тилли с друзьями. Совпадение? Очень надеюсь, что так. Но на всякий случай надо побольше узнать о колебаниях уровня источника. Еще и этого не хватало ко всем моим проблемам. В гостиницу я пришла в глубокой задумчивости. Диксона в зале не оказалось, зато там царила Мариса. Сегодня она была в костюме цвета корицы, в длинной узкой юбке и такой яркой цветастой блузе, что кто угодно выглядел бы в ней нелепо. Кроме самой Марисы. Ей этот наряд лишь добавлял дерзости и энергии. Хозяйка заметила меня и поспешила навстречу. «Марта, дорогая, как прогулялась? Твой брат уже пообедал и убежал. Такой шустрый малый». Мариса тепло улыбнулась. «Обещал скоро быть». Она взяла меня под локоть, обдав ароматом сладких духов, и, провожая к столику, продолжала вещать. «Робби приготовил золотой бульон и мясо в горшочках под сырной корочкой. Обязательно попробуй, я настаиваю. Это, кстати, любимое блюдо нашего мэра. Он частенько ради них сюда заглядывает». «Знаем мы, из-за чего он сюда заглядывает», — громко засмеялся полный господин за соседним столиком. «Или лучше сказать, из-за кого?» И он изобразил полупоклон, глядя на Марису. Та только махнула на него рукой. «Я тебе так скажу, Гарольд», — обратилась она к мужчине. «Если бы наш мэр был так же нерешителен в хозяйственных делах, как в делах сердечных, я бы ни за что не отдала за него свой голос». И, подождав, пока стихнет хохот, невозмутимо прошествовала дальше. Я осталась за столиком в недоумении. Она еще и мэра охмурила. Мариса представлялась мне сейчас коварной колдуньей из старых сказок. На завтрак она ела молодых магов, а на ужин закусывала мэрами. Ну или наоборот. Однако даже это не помешало мне насладиться действительно вкусными блюдами. После обеда я отдыхала в своих комнатах, снова изучая журналы, купленные еще в паровике, и отчаянно жалея о том, что на прогулке мне не пришла в голову мысль зайти в книжную лавку, когда раздался энергичный стук в дверь. На пороге стоял мой лже-брат, аккуратнейшим образом одетый и причесанный, словно собрался на прием к начальству. «Как дела у моей дорогой сестры?» — начал он, еще не успев закрыть за собой дверь. «Я вижу, поход за покупками был результативен. Много накупила?» Я тяжело вздохнула. Очередной акт лицедейства не привел меня в восторг. Невыразительным голосом я ответила. «В меру, братик, в меру. Может, лучше сразу обсудим планы?» Братик был не против. Устроившись в небольшом кресле у стола, он приступил к делу. «Завтра придется встать пораньше. Сразу после завтрака отправимся в обитель». «А ты сможешь завтра пораньше?» — сомнением в голосе протянула я. Диксон озадаченно посмотрел на меня. «С чего вдруг такие вопросы?» «Ну, мало ли, какой тут распорядок дня», — уклонилась я от прямого ответа. «Не говорит же, что я все знаю об их с Марисой будущем свидании». «Гораздо больше, чем поездка в обитель. Меня интересует то, каким способом мы намереваемся искать остальных связанных с нами счастливчиков. Ты пробовала звать их с помощью своего амулета, как делала это со мной?» «Еще нет, но обязательно это сделаю. Сегодня же», — кивнула я. «Только, честно говоря, я не думаю, что из этого что-нибудь выйдет». И, предупреждая вопрос, уже готовый сорваться с губ Диксона, принялась рассказывать свой сон, привидевшийся мне в купе. «Поэтому я и думаю, что клятвы они приносили разные», — подытожила я. «Эд, твой предок, говорил всегда быть рядом, а остальные — что-то другое. Рид — точно. Но я все равно попробую позвать». «М-да», — отозвался чуть помрачневший братец. «То есть это только мне посчастливилось ходить за тобой, как теленок на веревочке. Остается надеяться, что остальные не поклялись молчать веки вечные, иначе найти их будет весьма затруднительно». «Есть еще кое-что», — произнесла я после некоторого раздумья. «Не знаю, может, это просто совпадение и совсем не имеет отношения к нашему делу, но...» Я замялась, не зная, с чего начать. «Но...» «Уровень источника». И я рассказала Эверту сначала о заметке в старой газете, а затем о невольно подслушанном сегодня в кафе разговоре. «Может, конечно, и совпадение», — после непродолжительного молчания произнес он. «Но все это нравится мне меньше и меньше. Если еще и уровень с этим связан, то вряд ли нас оставят в покое». «Что тебе известно про этот самый уровень? Вам же должны что-то были про него рассказывать». «Его постепенное снижение объяснялось естественными причинами, как остывание нагретого тела. Иногда что-то внешнее может ускорять этот процесс. Вот как открытие магии крови, например». «А резкий скачок, на что он влияет?» «Простые люди и даже маги с низким и средним уровнем дара этого не заметят. А вот маги очень сильные могут ослабнуть. То есть это своего рода общий магический потолок. Вот о чем нам говорили. Зато о том, что уровень снова просел год назад, нам точно не сообщали. Либо посчитали несущественным, либо тем, о чем не стоит распространяться». Мы помолчали, строя разные догадки. «Давай пока отложим эту тему. Вряд ли нас посетит внезапное озарение. Завтра в обители попробуем что-нибудь разузнать. Где, если не там?» — предложил менталист. Сложно было не согласиться. Он ушел. А я достала мамин медальон, ножницы и, вздохнув, попыталась представить себе, как может выглядеть потомок Рида. Вышло так себе. Аккуратно проткнув палец и капнув кровью на амулет, прошептала: «Исполни клятву. Если так пойдет и дальше, то у меня целых пальцев не останется». Было скучно. Чем дольше я сидела в комнате, тем больше беспокойных мыслей крутилось в голове. Наконец, я не выдержала и вышла на улицу, чтобы прогуляться и купить что-нибудь почитать. В результате прогулки я стала обладательницей нескольких приключенческих романов и «Размышления о природе источника», одного видного ученого. Со всем этим богатством я заперлась в своем номере и просидела до самого вечера. Видеть никого не хотелось. Настроение было отвратительным. Читала я про приключения юной аристократки Изабеллы, которая под видом юнги отправилась в плавание в далекие жаркие страны. Аристократка вела себя крайне глупо, и на 15-й странице захотелось ее пристукнуть, а на 50-й — чтобы демоны утащили ее в бездну. Но я заставляла себя читать, пока глаза не начали слипаться. Сон повторяется. Снова мастерская Лая, снова чаша идет по кругу. Снова Рид произносит слова клятвы, и я опять ничего не слышу. Но губы его движутся странно, круглятся, как будто он произносит слово с множеством шипящих. Я пытаюсь расслышать, и у меня уже почти получается, но я проваливаюсь во тьму.